Затворив за собой дверь кабинета, я спустился вниз, чтобы оседлать коня. В этом дворце можно задохнуться. Я проехал по новой улице меж пожелтевших высоких стен белых домов. Доведется ли мне увидеть их через 100 лет? Я пришпорил коня. Как душно в Кармоне! Я долго скакал по равнине, облака неслись над моей головой, внизу подо мной подпрыгивала земля. Мне хотелось, чтобы эта скачка длилась вечно, ветер в лицо и тишина на сердце. Но когда бока коня подо мною покрылись испариной, из моей гортани вырвались новые слова. «Кармона в очередной раз спасена! И что же мне теперь делать?» Я направился по тропе на вершину холма. Она извилисто шла вверх, и мало-помалу передо мной открылась вся равнина. Внизу справа было море, предел Италии. Она окружала меня до самого горизонта, теряясь из виду, но на морских берегах у подножья гор ей был положен предел. Усилие, терпение, и через 10 или 20 лет она могла бы покориться моей власти. Но вот одна ночь, и мои никчемные руки опустились. Глаза были прикованы к далекому горизонту, я вслушивался в эхо событий, разворачивавшихся за горами и морями. «Италия слишком мала», — думал я. Остановив коня, я спешился. Я часто поднимался на эту вершину, созерцая привычный пейзаж, но теперь мне вдруг показалось, что то, о чем я мечтал несколько часов назад, даровано мне. Во рту появился незнакомый привкус. Воздух трепетал, вокруг меня все переменилось. Кармона, вскарабкавшаяся на свою скалу, окруженная 8 башнями, опаленными солнцем, была всего лишь грибом-переростком, и раскинувшаяся вокруг Италия тюрьмой, чьи стены внезапно рухнули. Внизу было море, но мир не заканчивался на морском берегу. Суда под белыми парусами спешили в Испанию и туда дальше, за пределы Испании, к новым континентам. На тех неведомых землях краснокожие люди поклонялись солнцу и бились на томагавках, а за пределами этих земель были другие океаны и другие земли. Миру не было конца, вне его ничто не существовало, он нес в сердце собственную судьбу. Теперь передо мной была уже не Кармона и не Италия. В этот миг я пребывал в центре обширного, единого и безграничного мира. Галопом я припустил с холма. Беатрича была в своей спальне. На куске пергамента она выводила красно-золотые ветвящиеся орнаменты. Рядом стояла ваза, полная роз. «Так что? Что сказали ваши советники?» — спросила она. «Чушь!» — живо откликнулся я. Она удивленно посмотрела на меня. «Беатрича, я пришел проститься с вами». «Куда вы едете?» «В Пизу. Я еду к Максимилиану». «Что вы надеетесь получить от него?» Вынув розу из вазы, я сломал ее. Я скажу ему, Кармона слишком мала для меня, Италия слишком мала. Чтобы хоть что-то сделать, нужна власть над всем миром. Позвольте служить вам, и я поднесу вам весь мир. Беатрича встала, разом побледнев. «Не понимаю», — сказала она. «Неважно, правишь ли ты от своего имени или от имени другого», — объяснил я. «Раз мне выпал этот шанс, я его не упущу. Я разделю судьбу Габсбургов и, быть может, наконец смогу действовать». «Вы покинете Кармону?» В глазах Беатричи вновь зажглось прежнее пламя. «Вы это хотите сказать?» «Неужто вы думаете, что я навеки останусь прозябать в Кармоне?» С вызовом бросил я. «Что такое Кармона? Мои мысли уже давно за ее пределами». «Вы не можете так поступить». «Знаю. Это город, за который погиб Антонио. Это ваш город. Город, который вы не раз спасали, которым правили 200 лет. Вы не можете предать ваш народ». «Мой народ!» — воскликнул я. «Он не раз умер. Как могу я ощущать, что связан с ним? Ведь он никогда не будет прежним». Подойдя к Беатриче, я сжал ее руки. «Прощайте. Когда я уеду, возможно, вы снова начнете жить». Ее глаза разом потухли. «Слишком поздно», — глухо сказала она. Я с жалостью вглядывался в ее расплывшиеся черты. И если бы я не желал так властно ее счастья, она бы любила, страдала, жила. Я потерял ее, и эта потеря очевиднее, чем утрата Антонио. «Простите меня», — выдохнул я и прикоснулся губами к ее волосам, но она уже стала одной из миллионов женщин. Нежность и жалость уже принадлежали прошлому. Наступил вечер. От реки тянуло холодом. Из расположенной по соседству обеденной залы доносились голоса и звон посуды. Регина вспомнила, что только что пробило 7 часов. Она посмотрела на Фоску. «И у вас нашлись силы вновь начать все сначала? Можно ли помешать жизни возобновляться каждое утро?» — спросил Фоска. «Вспомните, что мы говорили вечером. Как прекрасно сознавать, что сердце бьется, мы протягиваем руку и обнаруживаем, что вновь расчесываем волосы», — подхватила Регина. Она огляделась вокруг. «Верите ли вы, что завтра я вновь буду расчесывать волосы?» «Я предполагаю, что так и будет». Она встала. «Пойдем отсюда». Они вышли из гостиницы, и Фоска спросил, «Куда мы идем?» «Неважно», — Регина указала на дорогу. «Всегда можно направиться по этой дороге, ведь так?» Она рассмеялась. «Сердце бьется, и мы делаем один шаг, затем другой. Дороги не кончаются». Помолчав, она добавила, «Мне хотелось бы знать, что стало с Беатриче». «А что вы хотите, чтобы с ней стало?» «Однажды она умерла, вот и все». «Все?» «Это все, что мне известно. Когда я вернулся в Кармону, оказалось, что она покинула город, и я не стал расспрашивать о ней. Впрочем, что толку расспрашивать, она мертва». «Хм. По сути, все истории заканчиваются хорошо», — заметила Регина.